Второе правило, которое говорит здесь автор, и мы в общем говорим, мы узнали и повторяем с первого правила, что каковым было убеждение многобожников во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. У их убеждения было, мы сказали, что они утверждали таухид аль-улюхия, аль-хальк, аль-мульк, тадбир, творение, управление, владение, утверждали Аллаху субханаху ва тааля. И что их идолы, что ничего не имеют с этим, они говорят. Абсолютная власть, мы говорим, посмотрите, абсолютное творение, абсолютное владение, абсолютное распоряжение. На практике были проблемы некоторые. Но мы говорим, что они утверждали это. И это не привело их к исламу, мы говорим, узнали их убеждения. Второе правило, братья. Одна из основных причин их, что их многобожие, их поклонение кому-то помимо Аллаху субханаху ва тааля. И люди, которые, вопрос, что делали эти люди, то есть по причине чего Аллах субханаху ва тааля их назвал мушрикун. Многобожниками. По причине чего Аллах субханаху ва тааля назвал этих людей многобожниками. Вместе с тем, что мы сказали, что ля иляха илляллах у них не было. То есть ля иляха илляллах, их вот это вот убеждение им не помогло. И ля иляха илляллах даже они не говорили. Потому они, почему? Потому что они понимали, что ля иляха илляллах это нет достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть они поклонялись кому-то помимо Аллаху. И они не отрицали это. Но каковым было их поклонение, мы говорим, что они делали, что Аллах, что... Как они поклонялись? Что они делали, что... По причине чего они стали многобожниками, которые, что запрещен им рай навсегда? Слушайте сюда. Аннахум якулюн. Ма даунахум. Ва таваджахна илейхим. Второе правило. Илля ли талабил курба ва шафа. Мы не взывали к ним. И не обращались к ним, не направлялись к ним, кроме как по причине, что аль-курба, чтобы они приблизили нас к Аллаху субхану ва тааля, посредники. Ва-шафа заступили за нас перед Аллахом, походатайствовали, приблизили и походатайствовали. Поэтому Аллах субхану ва тааля говорит, фадалиль курба, что доказательство того, чтобы они взывали кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля, не самостоятельно. Не шли, сегодня мы говорим, что многобожники обращаются, субхану Аллах, к объектам, к могилам, к мертвым. Сердца Аллаха, субхану ва тааля, у многих многобожников вообще нет. Эти были, посмотрите, их поклонение, по причине которого, что они были многобожниками. И это их поклонение, которое называется многобожие. И отсюда мы понимаем, что это многобожие большинства многобожников во все времена. Поклонение многобожников, большинства многобожников во все времена. Аль-курба это что? Приблизиться к Аллаху субхану ва тааля. И автор будет перечислять и говорить. И потом, «Валлядина тахаду миндунихи аулия», которые что, взяли себе близких, посмотрите, любят и так далее, обращаются, мы говорим, все вопросы у этих людей, мы говорим раньше и сегодня, у этих к идолам, и мы будем говорить, что такое идолы. Сегодня у этих людей все вопросы к чему, братья? Сегодня у этих людей все вопросы к могилам, к аулия, они говорят. «Валядина тахаду мин дуни ляхи аулия», которые взяли себе аулия, посмотрите здесь, кто говорит аулия. Которые взяли себе аулия помимо Аллаха субхану ва тааля. Что они говорили? Ма наъбудухум. Мы не поклоняемся им. Илля ли юкаррибуна иляллахи зульфа. Кроме как для того, чтобы они приблизили нас. приблизил нас к Аллаху Субхану ва Тааля. Инна Аллаха яхкуму байнахум йаума аль-кияма. Байнахум фима азнес. Инна Аллаха яхкуму байнахум фима фихи яхталифун. Аллах Субхану ва Тааля рассудит, решит судный день. Инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун кафар. Аллах Субхану ва Тааля не поведет путем человека, который лжец, и который что? Кафар, неверующий лжец, неблагодарный лжец. И автор будет комментировать. Вот далилю шафа, доказательство чего? Шафа, что они просили заступничество. И мы будем говорить, как будет говорить здесь, обращать внимание автор, что в большинстве случаев заступничество они просили где? В этой дуне. Почему? Потому что большинство из них не веровало вообще в судный день. Они хотели в этой дуне какое-то заступничество. Обращались к идолам. И поэтому, говорит, вот далилю шафа, заступничество, ва ябудуна мин дуниля. Поклоняются, посмотрите, дун, естественно, есть выражение гайр, гайр Аллах. То есть кому-то помимо Аллаха. Но когда говорится «Ва ябудуна мин дуниля», они поклоняются. И посмотрите, обратите внимание, братья, что Аллах Субхану ва Тааля назвал это поклонением. Аллах Субхану ва Тааля назвал это поклонением. «Ва ябудуна мин дуниллахи ма ля ядуррухум ва ля янфаухум». Тому, кто не принесет им ни пользы, ни вреда, потому что польза и вред в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Ваякулюн. Посмотрите, здесь уже утверждение в этом аяте, что они были убеждены, что те, кому они поклоняются, они самостоятельно не приносят ни пользы, ни вреда. В отличие от многобожников сегодня, мы говорим. Сегодня объекты, идолы, аулия могут принести пользу, вред. Уже на мосту, мы говорим, на сырате будут ждать их. Все, на сырате, на мосту в Джаганам будут ждать, и их последователи, их муридов будут проводить по мосту. Посмотрите, Аллаху. Многобожники утверждали. Что они говорят, что если ни пользы, ни вреда не владеют для вас, почему вы им поклоняетесь? Ваякулюна га уля и шуфа'а уна индаллах. Они наши заступники у Аллаха, Субхану ва Тааля. Они ходатайствовать будут. Все. Понятно. После этого Аллах, Субхану ва Тааля, говорит... Разве вы хотите оповестить Аллаха Субхану ва Тааля о том, что Он не знает ни на небесах, ни на земле? Обращайтесь к кому-то другому. Та'аля Аллаху амма юшрикун. Назвал это поклонением. Это поклонение назвал ширком и сказал, пресвят и превелик Аллах Субхану ва Тааля от того, что они предают Ему сотоварищ. От этого ширка. Понятно? Это. В любом случае, это как бы вступление. И автор говорит, толкователь здесь. Гадиль каида тусани. Миналкаваидиль арба. Это второе правило. Он говорит, фигадиль рисаля на мада, мада маана фил каида уля такрирун мухим. То есть, естественно, возвращается и говорит, что... повторяет первое правило, мы уже повторили его. Он говорит, если они, эти многобожники, спрашивают, сейчас утверждали, что Аллах Субхану ва Тааля, мы говорим, что единственный Господь. Мы уже говорили, что столпы господства. Идан, идакяну ля ятакидуна анна аснамахум ва алихатум мин дуни ляхи. Ля тахлюку, ля тарзуку, ля тудабир. Что они не творят, не одаряют, не управляют. Он говорит, магу асабаб алляди ляжли и кафару билля. Почему они тогда поклонялись кому-то помимо Аллаха? То есть в этом правиле. То есть первое мы говорим, что убеждение многобожников, которое им не помогло. Второе правило это поклонение многобожников, которое Аллах Субхану ва Тааля и его посланник назвали ширком. Это поклонение многобожников каких, братья? Поклонение многобожников, среди которых не спаслался Коран. То есть никто не скажет, что это что-то другое имеется в виду, эти многобожники, а это другие многобожники и так далее. Нет, мы говорим, что то есть мы сегодня по-другому поклоняемся, а они. Джаваб, ответ. Автор говорит, «Аннахум и'атакаду фи хадиль алик алиха, аллати абадуха ма Аллахи, анна хадиль алиха, тукарибум иля Аллахи, ва ташфа'лахум индаху». Две причины назвал Аллах, субхану ва тааля, сам. Сам Господь миров, свят он и велик, назвал две причины. Что это за причины? Это причины, первое, это мы говорим, чтобы они приблизили к Аллаху, субхану ва тааля, и второе, чтобы они ходатайствовали. Понятно? И первое, что отвечает автор и говорит, что «Аль-каун уту, иннама уту мин кьясин фасид». Что? Что у них, у этих людей, у них, они провели, мы говорим, что аналогию между кем? Между Аллахом, субханаху ва тааля, и творениями. Каким образом? То есть они, сегодня, если ты их спросишь, что они скажут, что мы для того, чтобы достичь того, что мы пожелаем, старые и сегодня, которые говорили, нам нужны что? Нам нужны посредники. То есть наше положение, они говорят, что даже говорят, что многие, что наше положение, то есть наши грехи и наша ничтожность перед Аллахом, субхану ва тааля, не позволяет нам напрямую обратиться к Господу миров, святым и великим. И поэтому что? Мы идем и ищем ходатай, то есть кто ходатай, кто походатайствует перед Аллахом, субхану ва тааля. Кто эти ходатаи? Ходатаи, мы говорим, что которые уже достигли у Аллаха, субхану ва тааля, достигли что? Достигли степени. Естественно, из них это могут быть пророки, самое лучшее творение Аллаха, субхану ва тааля, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, могут быть ангелы, могут быть, мы говорим, что, как они говорят, святые, аулия, это приближенные и так далее, понятно? Хотя многие из этих, кого они называют аулия, братья, сегодня... Многие из них нечестивцы, вальядубили. И мы будем упоминать что-то из этого. Даже если это праведный человек, то праведный человек не призывает ни к чему, кроме как к чему? К единобожию, к ля-иля Аллах, к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это праведный человек. Остальные что? Мы говорим, нечестивцы. Либо со стороны убеждения, либо со стороны их дел. И вот адаб, со стороны адаба. Посмотрите, почему кияс фасит аналогию. Потому что они говорят, адаб из этикета, который называется сегодня правила поведения, что когда ты заходишь к правителю, ты сам можешь сейчас, и кто-то из нас может зайти к правителю? Не может. Даже говорят, они говорят, даже со стороны адаба, со стороны этикета вот это вот, что... чтобы войти к Аллаху, субхану ва тааля, ты нужда... чтобы войти к Аллаху, субхану ва тааля, ты нуждаешься в посредниках. Ты нуждаешься в посреднике, который близкий к Аллаху, субхану ва тааля, приведет тебя, посмотрите, приблизит. Будет ходатайствовать, понятно. И они говорят, что «Хада султан», он говорит, «Вахада малик, ля тубаширгу биссуаль». То есть ты как можешь его сам просить сейчас правителя? Нет, ты через кого-то. Иннама ирфа хаджатак иля мукаррабин. Индаху вахум ярфауна хаджатак иля Аллахи. Вахада голь адаб, вахал голь мунаси. Понятно? То есть ты проси посредников, а они что? Они поднимут, они... то есть они твой вопрос доставят куда надо. Понятно? И мы говорим, что... И будет автор объяснять, что этот кияс... То есть вообще... Проблема кияс-фасид. Кияс-фасид — это что? Испорченная аналогия. Несостоятельная аналогия. Во многих вопросах мы будем говорить, что правители уподобили Аллаха, субхану ва тааля, правителям. Эти правители, что они нуждаются, братья. Они нуждаются... в свите. Они нуждаются в этих посредниках. Аллах Субхану ва Тааля, братья, не нуждается. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается. Эти правители, они не знают положение своих рабов. Но Аллах Субхану ва Тааля что? Что ближе к рабам мин хаблиль варид, чем артерия раба ближе к тебе, Аллах Субхану ва Тааля управляет твоим сердцем. Он не нуждается. Поэтому что? Уподобили Аллаха, великого Аллаха Субхану ва Тааля, ничтожным творением. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, ма кадар Аллаха ка кадри. Они не возвеличили Аллаха Субхану ва Тааля должным образом. Понятно? И поэтому, и не только, только это, не только это. Они что? Они провели аналогию между заступничеством будущей жизни, посмотрите сегодняшние, особенно многобожники, проводят аналогию между заступничеством будущей жизни и заступничеством в этой жизни. То есть то, что вы говорите, правители, это вы заходите к правителям, то есть аналогия с двух сторон, уподобили кого? Аллаха Субхану ва Тааля творением и сделали аналогию между заступничеством будущей жизни, о котором мы будем говорить, и между что, чем заступничеством в этой жизни. И мы будем упоминать бидниллахи Субхану ва Тааля разницу. И автор говорит, что упоминает, посмотрите, опять же, что второе, аннака лоу тавассатта биха уляй мукаррабин иля малик, фа инна гада анджаху фи тахсили матлубик. Фи тахсили матлубик. То есть, первое мы говорим, что со стороны они сегодня говорят адаб, адаб. А второе, анджаху фи тахсили матлубик. Что лучше? Что ты сам сейчас будешь просить? Либо будет просить кто? Будет просить приближенный. Что больше пользы принесет? Чем ты сам просишь или... Сегодня они тебя спросят. Конечно, приближенным мы скажем. Но мы говорим, что возвращается к чему? Кияс фасит. Несостоятельная аналогия. Понятно? Опять же говорит, что мы говорим со стороны адаба. Со стороны тахсиль матлуб, это что? Со стороны достижения цели. Даже в дуне, либо в будущей. Третье, что? Что мы грешны, субханаллах. Что мы грешны и грешники. Как мы можем просить, то есть недостойны даже просить Аллаха Субхану ва Тааля, понятно это? То есть некоторые вещи, которые они говорят. И поэтому он говорит, этот аят, посмотрите, где они говорят, что мы взываем, поклоняемся кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля что говорит? Фа'будиллаха мухлисан лягуддин. Поклоняйся Аллаху Субхану ва Тааля, будучи искренним поклонением. То есть только Аллаху, фа'будиллаха, посмотрите, только Аллаху, мухлисан лягуддин, будучи искренним в поклонении. Нету посредников. Нету что? Нету творений. Творение забудь между тобой, между Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, что, упомянул две стороны, две разных стороны. Единобожников, фа'будиллаха мухлисан лягуддин. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля противоположность этому, который говорит, кто, валлядина тахаду мин дунихи л-аулия, которые взяли себе посредников помимо Аллаха Субхану ва Тааля, ма на'будухум илля льюкарибуна илля Аллахи зульфа, инна Аллаха яхкуму бейнахум фима, инна Аллаха яхкуму бейнахум фима кяну фихи яхталифун. Это, что мы не поклоняемся им, кроме как, что, кроме как с одной целью, чтобы они приблизили. Посредники. Это Аллах Субхану ва Тааля назвал, что? Назвал ширком валияду билля. Поэтому посмотрите, автор говорит, что это одна из основных, мы говорим, что причин поклонения кого? Многобожников во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Более того, что, естественно, мы говорим, что вместе с тем, что какой-то халяль, то есть какая-то проблема, то есть либо проблемы в таухиде рубубия у них были, что послужило причиной в совокупности, что с этой основной причиной, основная причина, что мы поклоняемся, и которую Аллах Субхану назвал ширком, что мы поклоняемся им только ради чего? Только ради того, чтобы они приблизили, и только ради того, что только ради того, чтобы они заступили. Все, все. Все, все. Зачем вы им поклоняетесь? Чтобы они... Сегодня многобожники идут, мы говорим, что проблема, не рожает жена, беда, еще что-то. Идут куда? К могилам. Идут к могилам у Алия Дубеля. Понятно? Эти многобожники что хотят? Заступничество и приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы говорим, при беде и проблеме они взывали к кому? Взывали к Аллаху Субхану ва Тааля. И он говорит, что филюгатиль арабия ма наабудухум илля. То есть ма нафия, отрицание. Потом что? Идет илля, мы говорим, адату листитна. То есть адату листитна — это исключение. И потом утверждение. Это значит, только для этого называется хасар. Как ля иляха илляллах. Точно такая же что? Точно такая же форма предложения. Ля иляха илляллах ма наабудухум илля льюкаррибуна. Все. Илляллах из ульфа. То есть хасар, то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, мы не поклоняемся им, кроме как что? Кроме как они приблизили хасар, только это, только это. Так как нет достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому он еще обращает внимание, поскольку мы говорим, что аналогия несостоятельна. Аль-Кияс аль-Фасид. وَلَاحَتْ أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هِمَّةٌ فِي الْآخِرَةِ. Обрати внимание, что они, у них что, у них не было желания заступничества в будущей жизни. Почему? Потому что подавляющее большинство из них, они не верили в судный день, как мы сказали. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Это. إِنَّمَا كَانُوا يُرِدُونَ التَّكْرِيبَ عِنْدَ اللَّهِ لِيَرْضَ عَلَيْهِمْ وَيُحِبَّهُمْ وَيُنْعِمَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля, посмотрите, приблизились к Аллаху, чтобы Аллах Субхану ва Тааля их полюбил, и чтобы достичь свои, что? Своих мирских желаний. Это что они хотели. وَيُرِدُونَ تَحْصِيلَ الْمَطَالِبِ الدُّنْيَوِيَ وَدَفْعَ الْمَكَارِهِ عَنْهُمْ. Чтобы Аллах отстранил их от них вред. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля одарил их милостями, где? В этой дуне, посмотрите. В этой дуне. Поэтому мы говорим, что автор здесь уже сдалека указывает, что кияс, аналогия между, невозможно проводить аналогию между, то есть, заступничеством в этой жизни и заступничеством будущей жизни. Понятно? И поэтому автор, субханаллах, посмотрите этот аят, аяту такрибы зульфа, инна Аллаха ля яхди, то есть в этом аяте, инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун каффар. Аллах, субханаллах, таля, не поведет неверующего лжеца, либо здесь каффар, опять же, неблагодарного лжеца. То есть неверующего, неблагодарного лжеца. Кадиб, кафар. Ай, валлахи, говорит, кадабу аля Аллахи, кадабу хина заму анна хадиль ма'будат, аллати таваджаху илейха аллат, ва узза, ва манат, ва исаф, ва наиля, ва гайраха мин хадиль ма'будат мин дуни ля, кадабу валлахи хина заму анна ха тукарибу иля Аллах. То есть, говорит, измыслил ложь на Аллаха, субхану ва тааля. Смотрите, Аллах, субхану ва тааля, назвал их лжецами. Измыслил кадиб, лгут, измыслен ложь на Аллаха Субхану ва Тааля, мы говорим, когда сказали, то есть, когда сказали, что они, это их объекты поклонения, их боги. Эти идолы. И мы будем говорить, что это за идолы. Что это их боги. Измыслен ложь на Аллаха Субхану ва Тааля, что они их приближают к Аллаху Субхану ва Тааля. Из мысли ложь на Аллаха Субхану ва Тааля, когда они уподобили Господа миров святым и велик ничтожным творением. Из мысли ложь на Аллаха Субхану ва Тааля, когда что? Когда провели аналогию между заступничеством в этой жизни и будущей жизни. Балля шей юкарибу илля Аллахи илля таухиду илля ибадатуху ва илля тибау Набии Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Знаешь, что ничто не приблизит тебя к Аллаху Субхану ва Тааля, дорогой брат, кроме единобожия. И кроме единобожия, и кроме следование сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, идан ашей аль мухим, то есть из этого правила, мы говорим, это как вступление. Алляди янбаги ан ястатирра филь кулуби валь адхан, чтобы в наших сердцах это утвердилось, и в нашем разуме. Иатикад анна сабаба ибадати гайри ляхи инда гауля иль мушрикин инна магу гадаль амр, что причина поклонения многобожников во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, и до сегодняшних дней многих из них, это что? Это для того, это поклонение ради того, чтобы они приблизили их к Аллаху, субхану ва тааля. Посредники. Ширкуль васаид. Это айну ширкуль мушрикин фи кулли заман. То есть айну ширк. Это и есть ширк многобожников во все времена. Айну ширкуль мушрикин фи кулли заман. Это. Понятно? Это мы должны понять из этого правила. Поэтому мы говорим, что что нам это, к чему нам приводит, братья? Что эти многобожники говорят то же самое сегодня. Что мы не поклоняемся. Мы, во-первых, говорят, что это первая шуба сегодняшних многобожников, на которую отвечает автор. Почему мы говорим, что братья уже говорили, что работы автора очень важны? Что это практическая сторона, то есть это практика. Автор прожил этот призыв на практике. То есть он знает, как что, как думают многобожники. И мы говорим, что это закон Аллаха. Так создал Аллах, субхану тааля, эти творения. Они не меняются, братья. Ашубга шубга тугум. Ваширк ширкугум. Их ширк, это ширк многобожника во все времена. Причины, что поклонение во все времена. То есть причины, по которой в основном вот эти шубхаты. Почему, братья, это во все времена? Потому что это тальбису иблис, научение шайтана. Как шайтан заходит к человеку? Посмотрите, адаб. Разве никто? То есть адаб — это возвеличивание, уважение, почтение нашего Господа. Адаб, Аллаху Акбар. Второе, посмотрите, что ты же хочешь. Ну, обратись к тому, кто приблизит. Кто близкий. Третье, что мы говорим, грешники, субханаллах. Это ж, субханаллах, научение шайтана. Грешники, как вы можете утопать в грехах к Аллаху? Попросите аулия, валия. Понятно? И поэтому что? Это айну ширкиль мушрикин во все времена, братья. То есть это правило, после мы говорим того, как их убеждение, с одной стороны, не привело их к исламу, и не защитила их, мы говорим, от адского вечного пребывания и в гиене, что важность изучения ля иля Аллах, и здесь важность понимания, что это ширк посредничества, это и есть ширк, что если это не ширк, мольба кому-то помимо Аллаха, субхану тааля, жертвоприношение и так далее, надр, обет и так далее, если это не ширк, то что тогда? Что тогда является ширком? Понятно. Это ширк поклонения, мы говорим. Вместе с тем, что утверждали рубубия, но ширк был где в поклонении. И Аллах Субхан назвал их многобожниками, и они вечно, что они вечно будут пребывать в гиене. И поэтому автор здесь обращает внимание. Братья, это как бы уже мукаддима. Это то, что мы будем говорить, некоторые из вещей мукаддима, как предисловие к третьему правилу. Имма антакун маабудат ардия. Вот эти объекты поклонения, которому поклонялись многобожники, мы говорим. Имма ардия, то есть какие-то мы говорим, что ардия — это что? На земле кому-то поклонялись. А у самауя кому-то в небе. Звездам поклонялись, мы говорим, солнцу, луне. Как в суре Алянам, в истории Ибрагима, дискуссии Ибрагима, алейхиссалату вассалям, Сабия, Абат-Туль-Кавакиб, звездам поклонялись и так далее. Имма ан якун аль-кариб иля Аллахи шафия, то есть вот этот близкий к Аллаху, как они измыслили, шафия — заступник, он говорит, что валиян салихан мин аулия илляхи, ау якуна маликан мин аль-маляика, аурауханият, индабад, как мы говорим, пророком может быть, праведником и так далее, ангелами, которые посредники, кто он? Сейчас упоминает посредники. либо кому взывают, поклоняются помимо Аллаха, субхану ва тааля. Также говорит Рауханият, инда ба'дал мушрикин. Почему говорит Рауханият? То есть вот эти вещи, как будто бы они что? Рауханият, какие-то одушевленные вещи, как звезды, солнце, луна, хатта абадуга мин дунилля, что они поклоняются им помимо Аллаха, субхану ва тааля. То есть, естественно, то, что касается солнца и так далее, то есть, какие-то они таафир у них какой-то, какие-то, то есть, они распоряжаются чем-то и так далее, то есть, в любом случае. Он говорит на истории, на протяжении истории человечества. Естественно, что многобожники во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кому поклонялись, поклонялись идол. Что он хочет здесь сказать? Он говорит, «Фаттахадули аджлидали касуаран ау аснаман, фагадиги». تجسدوا هذا القريب إلى الله فهم لا يريدون أن هذا الحجر الذي كسروه بأيديهم أو ذاك الخشب الذي نحتوه أو نحتوه الذي نحتوه لا يعتقدون أنه هو بذاته يقربهم إلى الله إنما هو صورة إنما هو مثال يتوجهون إليه ويستحضرون المعبود большинство этих говорит братья и уже объясняет заблуждение третье, что третьего правила, как мы будем говорить, что они говорят, что эти поклонялись идолам, а мы сегодня поклоняемся, то есть просим аулия. Они просили идолов, это ширк, они говорят, а мы сегодня просим аулия. Автор говорит, что они, эти многобожники, не просили на самом деле идолов. Идолы — это не что иное, как воплощение чего, братья? Как воплощение, то есть... Таджсид, мы говорим, вот это тело их объекта поклонения, то есть это тело на земле, им нужен был какой-то образ, то есть это образ, он говорит, шекль, сура, это образ их объекта поклонения. Это может быть, мы говорим, что кто-то из Аллаху Алям, кто-то из праведников был, кто-то, мы говорим, что из небесных телес, что-то из небесных телес, как мы говорим сегодня, что пример наглядный. Наглядный пример — это что огнепоклонники. То есть они поклоняются кому? То есть они огонь. Почему огнепоклонники? Потому что Бог света у них. Бог света и Бог тьмы. Бог света его, что на земле вот это вот воодушевление. Кому-то надо что-то чувствительное поклоняться. Это огонь. У огнепоклонников огонь. Но огонь, он сам по себе, это они поклоняются огню? Нет. Они поклоняются Богу света. Понятно? Воплощением которого на земле является огонь. И также эти. И автор говорит, «Хада кяна хаддакуму ятакидун». Он говорит, «Хаддак» — это кто? Это грамотные из них. То есть почтенные, грамотные люди из многобожников. Это их убеждение. Это их убеждение. Что они не поклонялись идолам. Они вот это вот, вот этот, вот мы говорим, что «тамсиль». Там аутимсаль, правильно будет сказать, вот этот вот памятник Валиядубеля, это не что иное, как мы говорим, что воплощение того, кому они поклоняются. Либо мы говорим, что Вали, как мы говорили, что идолы, Валя Тадаруна Ваддан, Валя Суан, Валя Ягута, Валя Укава Насра, во времена Нуха, алейхиссалату вассалам. Идолы — это что? Каумун Салихун. То есть, естественно, правильное мнение, что это было до Нуха, алейхиссалату вассалям, после чего, то есть, они сделали что? То есть, сделали памятники, и они не поклонялись памятникам, понятно? Поклонялись этим аулия, которые уже умерли, как они думают, что это аулия. Это имена племени Яук, Ваягут, Ванасар, понятно, это. Он говорит, ва илля фа суфуль. То есть, суфуль, это кто, вот эти вот низкие, презренные, которых вообще разума нету, он говорит, действительно, они обращались к этим камням. Это. И посмотрите, кияс, идан алкоум уту мин джигатиль кияс фасид, что они что? Что у них проблема, братья, с проблема с аналогией. Проблема, что они не понимают действительность вещей, во-первых, а во-вторых, что уподобили великого, он говорит, что джалю раббаль ибад, уподобили Господа рабов. Архамар рахимин, милостиво из милостивейших. Ахкамал хакимин, аллади ху аля кулли шейн кадир, который над каждой вещью мощен. Аллади ху а'ляму би кулли шей, ва ху би кулли шейн алим, который что? От его знания, я'ляму сирра ва ахфа, знает, что скрытое, явно, явное, скрытое, ва сирра ва ахфа, еще скрытие, что? Невозможно, мы, братья, мы говорим, что невозможно представить, невозможно охватить, невозможно понять неполноценному разуму. То есть вот этот неполноценный разум, у него есть границы. И он останавливается возле этих границ. И невозможно, чтобы он полностью постиг абсолютное совершенство. Потому что у знаний Аллаха Субхану ва Тааля нет границ. Нет границ. Даже части, которые мы себе представить не можем, Аллах Субхану ва Тааля это знает. Абсолютно все, абсолютно все. В прошлом, в будущем. То, что было, то, что будет, если то, чего не было. Если бы оно было, как бы оно было. Макянам, вамаса якун, вамалям якун, ляукяна, кейфа якун. Он говорит, что джаалюгу мин джинсиль мулюк, алладина лягум худжаб. Минджинсиль-мулюк, говорит, сделали Аллаха, уподобили, сделали его из рода правителей, у которых есть свита, и у которых что нуждаются. Понятно. Валяхум худжаб лягум асфия, валяхум асфия, валяхум мукаррабин, ваджуляса, у него приближенные, так. Валя юнасибу антукаддама илейхим талабат, мубашратам. Непристойно, чтобы сразу просили Аллаха Субхану ва Тааля, когда мы говорим от Фатихиль Китаб до последнего, что? До последней суры. Вакаля руббукум ударуни астаджиб лякум. Инна ладина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахри. Сказал Аллах Субхану ва Тааля, взывайте ко мне. Ва ида саалика ибади анни фа инни кариб. Уджибу да'вата да'и ида да'ан, если мои рабы тебя спросят обо мне. Скажи им, я близок, я отвечу на мольбу. На мольбу взывающего. Амман юджибу аль-мутарра ида да'а, ва якшифу су, ва яджалюкум хулафа аль-ард, а илахун ма Аллах. Кто же отвечает на мольбу? Аль-мутарр. Нуждающегося, вынужденного. Ва якшифу су, отстраняет. Зло отстраняет вред. Ваяджалюкум хуляфа уль ард, дает вам риск на земле и так далее. А иляху мало. После этого есть ли другой объект поклонения с Аллахом Субхану? Эти люди, посмотрите, весь шариат, весь люди не читают Коран, мы говорили, братья. Поэтому. И здесь, братья, что автор упоминает здесь. Что вопрос, что у них, как мы говорили, вопрос с приближением и вопрос с шафа. То есть вот это шафа, этот очень важный вопрос, очень важный вопрос, который должен понять, говорит каждый мусульманин. Очень важный вопрос, говорит, у мас'аляту шафа, посмотрите, автор говорит. Мас'алату шафа. Следующий вопрос. Мин агаммил масаиль аллати янбаги аля аль-муслим ан юхсина фахма фи дау'и нусус аль-китаби вас-сунна. Посмотрите, что этот вопрос, который необходимо мусульманину правильно понять его, почему? Фи дау'и, то есть в свете текстов Корана и Сунны. Не в свете, шейх сказал, бабушка, дедушка, отцы, прадеды. Так мы поклоняемся, так мы думаем, так шайтан научает. Нет. В свете Корана и Сунны. Почему он говорит? Фа инна тааллюка би адьяли шафа аль батиля кана сабаба ширки мушрикин кадиман ва хадитан. То есть вот это вот их заступничество, которое многие, посмотрите, играют и искажают, называют Василя, шафа, заступничество. На самом деле это ширк. Обращение кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он говорит, это шафа, это причина многобожия, говорит, многих из многобожников, ширкель мушрикин, кадиман вахадитан, в прошлом и в настоящем. Это. Смотрите. Вальхуджату вашуба, их доказательства. И их вот эти вот шубугаты, которые они... Индаль мутакаддимин ва индаль мутаахирин вахида. То есть от прошлых и сегодняшних одно и то же, как мы говорили. Валян таджида ли сунна тиляи табдиля. Не найдешь в законах Аллаха Субхану ва Тааля изменений. Валлахи махталяфат. Конечно. Эти мы говорим, поклонялись кому? Аллят валь узза и так далее. Этим мы говорим, идолам, которые, что мы говорим на самом деле? Это образы их объектов поклонения, не сами объекты многих из них. А эти поклоняются, мы говорим сегодня, аль-вали, аль-джин, аль-маляк и так далее. Пророк, приближенный, джинны, валияду билля, ангелы. Инналиляхи ва инна илейхи раджиун. Посмотрите, братья, говорит правило, поэтому, что это тааллюкун батль, что это понимание этого вопроса у них, естественно, заблуждение. Опять же, их аналогия между заступничеством будущей жизни, о котором мы будем говорить, и заступничеством в этой жизни. И поэтому автор говорит, посмотрите, и здесь перед этим толкователь. Автор, мы говорим, здесь толкователь, то есть мы уже понимаем по контексту. Говорит автор перед этим, здесь толкователь будет толковать, перед этим автор говорит, у ашшафаату шафаатан. Ашшафаа, говорит, два вида шафаа. Шафаатун манфия, посмотрите, первое сказал манфия, которую отрицает Аллах Субхану ва Тааля. Это где? В книге Аллаха. Если мы посмотрим в книгу Аллаха Субхану ва Тааля, то шафаа манфия, которая отрицается, у ашшафаа мусбата, шафаа, которая утверждается. Заступничество первое, которое отрицается, заступничество, которое утверждается. Толкователь здесь, мы возвращаемся и говорим, говорит, «Идадукирати шафа'а, анальгалиб, в большинстве случаев, что шафа'а, заступничество, которое упоминается в книге Аллаха Субханаху ва Тааля, он говорит, что в большинстве случаев, говорит, «Тааммальгада финаху ашина молдан», около 20 мест священного Корана, что шафа'а приходит манфия, приходит что? Шафа, которая отрицает Аллах Субхану ва Тааля. «Ля такяду таджидуха мусбата фил Кур'ан илля стиснаан». Если приходит шафа, которую утверждает Аллах Субхану ва Тааля, то это истисна как исключение. Она есть, утверждает, утверждается. В Коране и Сунне, да. Но в текстах священного Корана приходит, он говорит, почти как исключение. «Ля такяду таджидуха мусбата фил Кур'ан илля стиснаан». Это. И будет автор, мы здесь остановимся, братья, и наша следующая лекция «Бидниля и Субхана ва Тааля» будет о шафа тоже, то есть будет о этом вопросе. Естественно, мы сказали, что они уподобили Аллаха непристойному, посмотрите, непристойно отнеслись к Аллаху Субхана ва Тааля. И добавим к этому, что этот аят, посмотрите, то есть разбор этого аята в конце. Они поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля, тому, кто не приносит им ни пользы, ни вреда, ни пользы. Они говорят, что это наши заступники перед Аллахом Субхану ва Тааля. Мы сказали, что это аналогия, посмотрите, аналогия. Как Аллах Субхану ва Тааля объясняет нам, что эта аналогия, она несостоятельная, она неправильная, она без основ. Аллах Субхану ва Тааля говорит после этого: «Куль атунаббиуна Аллаха бима ля яъляму фис самавати ва ля фил ард». Разве вы оповестите, хотите оповестить Аллаха, когда обращаетесь к посреднику? Вы хотите оповестить Аллаха, чтобы этот посредник оповестил Аллаха о том, о чем он не знает на небесах и на земле? О вашем положении Аллах Субхану ва Тааля не знает? До такой степени, что вы сделали аналогию между Аллахом Субхану ва Тааля, провели аналогию и между мирскими правителями, либо шейхами. Субханаху ва Тааля Тааля Аллаху Аммайши. Субханаху ва Тааля, пресвятый превелик от этого ширка, посмотрите. Отвечает Аллах Субхану ва Тааля им. Это первое, что мы сказали, это аналогия несостоятельная между Творцом и Творением. И второе, что, братья, мы будем говорить об этом. Несостоятельная аналогия между шафа, уподобили Шафа, заступничество в будущей жизни, уподобили его заступничеству и ходатайству, где в этой жизни, это, в этом мы будем говорить Бейдина Иисус Ханаутара, в следующей лекции, и некоторые другие вопросы. Джазакум Аллаху Хайран. Ага. Вассаляму Аллаху Аля Мухаммад ва Аля Алихи ва Сахби Аджмаин. Ассаляму Алейкум ва Рахматуллахи ва Баракату. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха субханаху ва тааля мы как мы уже говорили с этой великой работой четыре правила несмотря на ее небольшой размер и мы уже разговаривали дорогие братья о первом правиле что нужно запомнить в первом правиле что многобожники однозначно утверждали Таухид ар-рубубия. Что значит таухид ар-рубубия? Они утверждали, что Аллах субханаху ва тааля владыка всего сущего, абсолютный владыка. И что Аллах субханаху ва тааля абсолютный творец перед этим. И что Аллах субханаху ва тааля распорядитель всего сущего абсолютно. Они утверждали это конкретно. Понятно? И мы сказали, что нужно запомнить, что это не привело их в ислам. И отсюда мы понимаем, что ислам это что-то помимо этого, за пределами этого. Более того, то есть ислам, да, строится на тавхиду рубубия, но отсюда вытекает что? Отсюда вытекает ля иляха илляллах. Мы поняли, что, то есть, во-первых, понимаем, что это не приводит человека в ислам. Понимаем отсюда правильное что? Правильное понимание ля иляха илляллах, что приводит человека в ислам. И что дает ему ключ к раю, как мы говорили, что и многобожники это знали. Многобожники знали это, у Аллаха и многобожники знали. Посмотрите, сегодня многие из мусульман этого не знают, но многобожники это знали. Они говорили, «Аджа'аля л'алихата иляган вахида», они наших алиха. Посмотрите, всегда, когда что поклонение имелось в виду то-либо что, чему они поклонялись, всегда упоминалось алиха. Здесь это указание, что «исберу аля алихатикум», терпите, что, терпите в поклонении своим идолам, алихатакум, илях в арабском языке это что? Илях в арабском языке это маабуд, это тот, кому поклоняются, понятно? И поэтому «ля иляха илляллах» нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Это и есть истинное значение ля иляха илляллах. И то, что мы узнали, дорогие братья, очень важно. Это что мы говорим? Это отношение. То есть видов таухида сколько у нас? Три мы говорим. Ар-рубубия, господство, то, которое мы говорили. Аль-улюхия, это что? В поклонении Аллаху субханаху ва тааля. Валь-асма и вас-сифат, это что? И прекраснейшие имена и абсолютные качества Аллаха субхану ва тааля. Это три вида таухида, без которых что мусульманин не будет мусульманином. Понятно? Пока не будет утверждать эти три вида таухида истинным утверждением и не будет следовать, не будет поклоняться Аллаху субхану ва тааля, так как это вытекает из ля иляха илляллах. Понятно? Это что, братья? Мы сказали с одной стороны, теперь мы говорим, что отношение между видами таухида, особенно между рубубия, естественно, из качеств Аллаха субхану ва тааля вытекает его действие. Это таухид ар-рубубия. Действие нашего Господа свят он и велик. И отсюда вытекает, что мы сказали? Отсюда вытекает таухид аль-улюхия, либо таухид аль-убудия. По отношению к Аллаху аль-улюхия, по отношению к рабам аль-убудия. Поклонение Господу миров свят он и велик. И что мы сказали, братья? Мы сказали, что отношение между ними называется талязум, Но какой талязм? То есть талязм – это связь. В основе неразрывная связь. Но ученые прибавляют здесь, что паит называется. Слово, которое ограничивает, то есть условие, либо объясняет. Правильно сказать, что такое талязм, неразрывная связь. Они говорят «вуджубан ля вукуан». «Вуджубан ля вукуан». Что значит «вуджубан ля вукуан»? Это значит «обязательно тому, кто утверждает и верит тавхиду рубубия, чтобы он поклонялся только Аллаху субхану таля». Обязательно. И поэтому Аллах субхану таля порицал что? Порицал многобожников, которые что? Утверждали тавхиду рубубия и отрицали тавхиду улухия. «Фаля таджалю лилляхи андадан ва антум та'ламун». То есть не предавайте Аллаху субхану таля сотоварища, и вы знаете что? Что он единственный творец, владыкой. Распоряжается всем сущим, свят он и велик. Куль афалята такун, после того, куль ман ярзукуку минас сама и валь ард и так далее, фасаякулюн Аллах, факуль афалята такун, скажи им, разве вы не боитесь после этого предавать Аллаху субхану таля сотоварищи? Но мы говорим, ля вукуан, это что значит? Это не значит, что каждый, кто утверждает таухид ар-рубубия, он что? Он 100% утверждает вместе с этим это ухидуль улюхия. Понятно. Почему? Потому что сейчас приходят люди, у них есть щубха. Сейчас, мы говорим, книги пишут. Доктора, валия дубиля и так далее. Пишут книги какие, что они говорят, что если человек утверждает таухиду рубубия, то это в себе содержит таухидуль улюхия. И поэтому что? Идет к могилам, посредники и так далее. Это ему не вредит. Человек будет в раю бииднилляхи субханаху тааля. Почему? Потому что таухида рубубия у него есть. Первое правило, автор отвечает на эту братья шубгу, что нет, не каждый, кто утверждает таухида рубубия, что человек зашел в ислам. Доказательство этому, что многобожники во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они утверждали братья рубубию, так как не утверждают, что многобожники сегодня. Они знали, что такое ля иляха иллаллах, многобожники сегодня не знают. И поэтому что? Обратите на это внимание. Это во-первых. Если мы поняли это, то мы спрашиваем, каковым было поклонение многобожников. То есть по причине чего Аллах субханаху ва тааля назвал их многобожниками. По причине в чего? То есть что они такое делали, что Аллах субханаху ва тааля запретил им рай? Вместе с тем, что они говорили, что Аллах субхану таля нас сотворил, владеет и управляет. Автор здесь объясняет и говорит, «Аль-Каида Тусания», и мы как повторение, мы уже начали разговаривать об этом, «Аннахум якулюн, мада'унахум ватаваджахна илейхим илля ли талабил курба ва шафа». Две причины. Посмотрите, ширк. И мы говорим, это айну ширкиль мушрикин, это и есть основной ширк во все времена. Понятно, потому что большинство людей, как мы сказали, большинство людей утверждают рубубия, то есть утверждают существование великого Творца, Всевышнего Творца. Даже Аллах субхану ва тааля, обращаясь к многобожникам, когда сказал куль ман халака, валя инса альтаху ман халака самавати валь ард, ля якулюнна халака гунна л'азизу л'алим. Это кто? Аль-Азиз, обладающий что? Великой мощью свят он и великой силой. Аль-Алим это что? Обладающий безграничными знаниями, безграничной мудростью. Утверждали многобожники. Понятно. И поэтому две причины, мы говорим, многобожника во все времена, это что? Что мы не поклоняемся им, кроме как что? Либо чтобы они нас приблизили к Аллаху субханаху ва тааля, либо что? Чтобы они заступились за нас перед Аллахом субхану ва тааля, в основе, когда мы говорим сегодня многобожники, судный день. Все хотят спастись. Все хотят спастись у Аллаха субхану ва тааля. Судный день, не так ли, братья? У Аллахи мы хотим спастись. Все люди хотят спастись, но есть прямой путь, с которым пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это и есть путь спасения. Это и есть путь спасения. И поэтому что мы говорим, братья? Что вот эта причина, посмотрите, не придет сегодня человек и не скажет, что я же верю в тавхид ар-рубубия, Но это мы берем посредников. Мы говорим, что многобожники, это и было их положение, не привело их в рай. Либо чтобы Аллах субхан тааля, ма наъбудухум, посмотрите, мы не поклоняемся. Они говорили, что это поклонение. И Аллах субхану ва тааля назвал их это поклонением. Ма наъбудухум илля лиукаррибуна иля Аллахи зульфа. Только ради одной что цели, чтобы Аллах субхану ва тааля приблизил нас к себе. Через них. Через посредников. И второе, что? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Поклоняются помимо Аллаха, субхану таляму, тому, кто не принесет ни вреда и ни пользы. وَيَقُولُونَ هَا أُولَا إِشُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Они что говорят? Что это наши заступники у Аллаха, субхану таляму. Все, все. Посмотрите. Аллах, субхану таляму, описывает многобожника во все времена подробно. Подробно. Опомнитесь, очнитесь. Это и есть ширк, если это не является ширком посредники, то что тогда является ширком? Мы скажем, почему это является ширком валиядубилля. Понятно? Это нужно знать, братья. И автор говорит, что приводит здесь эти доказательства, о которых мы говорим. И автор после этого говорит, мы здесь остановились. Говорит шафаату шафаатан. В книге Аллаха субхана ва тааля мы сказали, что шафаа приводится в двух местах. То есть имеется в виду с двух сторон. Приводится во многих местах с двух сторон, правильно сказать. Первое называется ашшафаату. Автор говорит, что аль-манфия, которую отрицает Аллах субхана ва тааля. Я юхалладина аману анфику мимма. Мимо разокнаку минкабли аньятияем, о те, которые уверовали, расходуйте из того, чем мы вас наделили, перед тем, как придет день, это что? Аллах субхану ва тааля говорит, ля байун фиги, валя хуллятун, валя шафаа. Ля байун это что? Нет торговли. Торговли нет, откупиться невозможно. Валя хуллятун это что? Халиль, друг тебе не поможет. Йома яфируль мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахиби и так далее. Ва фасилати иллати тууи. Ва ман фил арди джамиан. Ото всех будет бежать человек. Ближайший друг тебе не поможет. Аль ахилля у йома идин ба'духум ли ба'дин аду илля аль-муттакин. Близкие друзья будут врагами друг другу. Кроме кто? Кроме богобоязненных. Илля аль-муттакин. Понятно? Это. И что мы говорим, братья? Валя шафаа, посмотрите здесь, это приводит доказательство автор. То есть нету торговли, откупиться нечем. Придешь, нечем откупиться. Есть может, кто-то откупиться, валлахи не может. Посмотрите, валя хулля, друг поможет, не близкий друг не поможет. Валя шафаа, нету что? Нету заступничества. И мы будем говорить, что здесь имеется в виду, бидни ляхи субхана ва тааля. И второе, что упоминается, что? И второе, что упоминается, это аш-шафаа аль-мусбата. Шафаа, которая утверждает Аллах субхана ва тааля. Но как сказал автор, что шафаа аль-манфия, отрицаемое заступничество, это основа в священном Коране. Из-за множества противоречий многобожников в этом. И он говорит, что шафаа аль-мусбата, которую утверждает Аллах субхана ва тааля, шафаа в судный день, это что? Приходит истиснаан. Якаду ля яриду илля аля ваджхи истисна. Понятно, приходит как исключение. Но она утверждаемая, утверждаемая. Посмотрите, и автор здесь говорит, что вашафаату аль-мусбата хия аллати тутлабу мин Аллахи. Вашафиа мукрам биш-шафаа. Вальмашфуа лаху ман радия Аллаху каулаху ва амаляху. بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده кто такой, кто заступится перед Аллахом Субхану ва тааля, кроме как что? Кроме как с его позволения. И автор здесь обращает внимание и упоминает, что, братья, упоминает основы, как мы говорим, либо условия, столпы этого заступничества, который утверждает Аллах Субхану ва тааля, когда? В судный день, братья. До судного дня. Есть заступничество до судного дня. У Аллахи, как бы они, сколько бы они ни ходили на могилы и так далее, заступничества до судного дня нету, братья. Мы говорили, братья, что многобожники, Какая проблема у них? Какая проблема у многобожников? Почему они просят заступничество? Почему они просили? Мы говорим, что посмотрите, опять же говорили, что многобожники курайшиты, что? В большинстве случаев просили шафа в этой дуне. Почему мы сказали? Потому что они, большинство из них не верило в судный день, как мы говорили. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ клялись сильнейшими клятвами, что Аллах Субханта не воскресит человека, который умер. زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَا يُبْعَثُوا измыслили неверующие, что они не будут возгрешены, посмотрите. Это. Но мы говорим, эти просят что? Эти просят... Эти просят будущей жизни заступничество. Заступничество просят будущей жизни. И просят сейчас, в этой жизни. То есть мы говорим, что они «Иннама утьял каум мин киясин фасид», мы говорили. Что значит «мин киясин фасид»? Сделали что? Несостоятельную аналогию, которая потеряла что? Потеряла все условия, все столпы. Это аналогия. Почему? Потому что они, как мы уже говорили, братья, то есть это причина, по которой, во-первых, они говорят, что это адаб. Это адаб перед Аллахом, что адаб – правило поведения, что мы сами не можем обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Это аулия они уже достигли. Второе, что мы говорили? Что они говорили, что мы грешники, что мы грешники, и как мы можем обращаться к Всевышнему, к Великому Господу миров, Святому и Великому, абсолютному совершенству? Не можем сами. И что? И они говорили, что у нас есть хаваидж. Хаваидж это что? Хаджа. Нужда. И что я буду просить, либо приближенный будет просить? Акрабу лиль махсуль. То есть что ближе к осуществлению нашей мечты? При приближении к Аллаху Субхану ва Тааля, естественно, если приближенный. Посмотрите, это все мы говорим, мин киясин фасид. Почему? Во-первых, они, мы говорили, братья, уподобили Аллаха Субхану ва Тааля, Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, уподобили кому? Уподобили творением, уподобили правителям. Все их аналогия, вот это то, что они говорят, все это, мы говорим, что это аналогия между Творцом и творением. И вторая аналогия – между заступничеством, мы говорим сегодня в мирской жизни, как ты приходишь, мы говорим, к правителю и так далее, и между заступничеством будущей жизни. Чтобы вы понимали вот эту вот несостоятельную аналогию между заступничеством будущей жизни и заступничеством в этой жизни, что, как заявляют себе, то есть ищут себя оправдание, ищут себе аргументы многобожники. Понятно, сегодня. И поэтому мы говорим, что первое, сейчас мы приведем несколько из видов, разница между чем? Между заступничеством в этой жизни, то есть как они говорят, правители, короли, они же делают аналогию, и между заступничеством в будущей жизни. Первое, посмотрите, что ученые говорят, что в дунье, в этой дунье, вот это вот заступничество, они говорят, тастальзиму ашшафаа дуньявуя, тастальзиму наксан филь машфуаи индаху галибан. Во халялюн филь альм. То есть это заступничество, из него вытекает минус в чем? В знаниях того, перед кем заступаются. Он не знает положение своей свиты, мы говорим, не знает, мы не знаем, что мы говорим сегодня, президент не знает, что в соседнем кабинете делается. И не знает, мы говорим, о чем думает тот, кто сидит перед ним, министр, знает, не знает. И поэтому, что он нуждается, мы говорим, в любом случае скажем, то есть он нуждается. Но мы говорим, что в дуне шафа, то есть в большинстве случаев из нее вытекает минус в знаниях того, перед кем заступаются. Это первое. Минус в знаниях. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, как мы сказали в суре Юнус, Аллах, Субхану ва Тааля, после того, как сказал «Ваябудуна мин дуниля», они поклоняются, и Аллах Субханта назвал это заступничество поклонением. «Мин дуниля» – того, кто ниже Аллаха. Посмотрите, «дун» – это что ниже? Творение. Нет сравнения. Ман ля ядуррухум, валя янфаухум. Ма ля ядуррухум, валя янфаухум. То, чему, либо то, либо что, что не принесет ни пользы, ни вреда. Ва якулю нага уля ищу фааауна индалла. Они говорят, что это наши заступники у Аллаха Субхану Аталя. И поэтому Аллах Субхану Аталя после этого что говорит? Куль атунаббиун Аллаха бима ля яалему фис самавати валь ард. Разве вы оповестите Аллаха? То есть, чтобы вы говорите, что он, мы обращаемся к нему через посредников, через ищем заступников. Разве вы хотите оповестить Аллаха Субхану Аталя о том, что он не знает на небесах и на земле? Говорит, Субханаху ва Тааля амма юшрикун. Пресвят и превелик, что от этого ширка, Аллах Субхану ва Тааля говорит. Ширка какого? Что они уподобили Аллаха Субхану ва Тааля, и что они поклоняются кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Поэтому говорим, первое, что разница, что знание Аллаха Субхану ва Тааля, безграничный Аллах Субхану ва Тааля, Иннаху алимун бидати судур, знает, что в сердцах рабов, судур, что кроется. Яляму хаинаталь аюн ва матухфи судур, что знают ваши брошенные украдкой взгляды. Ва матухфи судур, что скрывают ваши сердца. Аллах Субхану ва Тааля знает, братья. Знает, что на небесах и на земле. Знает Аллах Субхану ва Тааля. Ма якуну «Мин наджва салататин илля хуа рабиухум». Тайные беседы, скрытые беседы. Когда ты один, Аллах Субхану ва Тааля, «Инна Аллаха кяна алейкум ракиба». Не просто знает, мы говорим. Смотрит святой, видит, смотрит и наблюдает святой наверик. Знает Аллах Субхану ва Тааля, скрытое и явное. Понятно? Поэтому мы говорим, что это первая разница между... мы сказали, разница, опять же, между кем? Между тем, у кого просят заступничество, между Аллахом и творениями, и второе, между самим заступничеством. Второе, что, братья, дунявия шафаатуль мустафид фил галиб. Шафаатуль мустафид фил галиб, это что? В основном, мустафид это что? Что тот, перед кем заступаются, он что? У него есть польза в этой жизни. Понятно? В будущей жизни у Аллаха Субхану ва Тааля. Я айбади иннакум лян таблюгу нафи фатанфауни, ва лян таблюгу дурри фатадурруни. О мои рабы, вы что? Не принесете мне ни пользу, ни нанесете мне ни вреда. Возможно это, в Аллахе невозможно. Самодостаточный Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в нас. Ин такфуруфа инна Аллаха ганиюн анкум. Если вы все не уверуете, то Аллах Субхану ва Тааля в вас не нуждается. Понятно, не нуждается Аллах Субхану ва Тааля. Но с какой стороны ученые говорят, что в основном тот, перед кем заступаются сегодня правители и так далее в этой жизни, что они нуждаются, ученые говорят, что в основном это заступничество, то есть почему он принимает это заступничество, они говорят, шафаатуль виджаха, то есть шафаатуль виджаха это заступается тот, у кого сахибу шаан, у кого есть положение перед тем, то есть перед тем, перед кем заступаются. Понятно? То есть то заступник, у него есть положение, министр, допустим, либо какое-то положение, мы говорим, в конце концов, он нуждается, может? Мы говорим, что нуждается. То есть в этих министрах и так далее. Либо что мы говорим, что это виджага называется, шафаатуль виджага. Либо шафаатуль махабба это что? Любимый. И в большинстве случаев тот, перед кем заступаются, он боится потерять либо нужного ему человека, близкого, вот этого вот, имеющего положение у него. Может, какие-то дела он будет ему решать противовес этого. Либо боится потерять любимого человека, допустим, жена, допустим, либо мать ходатайствует, либо дети и так далее. Понятно? Это. Но Аллах, Субхану ва Тааля, предалек от всего этого свят он и велик. Понятно? Предалек от всего этого свят он и велик. И поэтому что мы говорим? Что второе это что в основном это в этой дуне шафаатуль мустафид. Шафаатуль мустафид — это тот человек, у кого есть, то есть у тот, перед кем заступается, у него есть польза со стороны заступника, либо хаджа, нужда в нем. Понятно? Третьи ученые говорят: ад-дуньявия тастальзиму анна шафиа муаффирун фи ирадатиль машфуа индаху. То есть мы что говорим, братья? Что он, ученые говорят, мухаррик, то есть шафия, заступник. То есть они думают сегодня, посмотрите, эти глупцы, когда они просят кого-то, идут к мертвым, к могилам, к шейхам, они думают, что шейх, что как будто он причина, то есть произведет отпечаток у Аллаха, на Аллаха субхана ва тааля, какое-то что? Может быть, впечатление, какой-то отпечаток у Аллаха субхана ва тааля, так что Аллах субхана ва тааля что? Расмягчится и простит. То есть юхаррик называется что? Юхаррик приводит движение, желание. Они что, отсюда вытекает, что заступники эти, они приводят движение желания Аллаха субхану ва тааля. И это накс, мы говорим. Это минус в абсолютном желании Аллаха, маша Аллаху кян, вамалям яшалям якун. То, что пожелал Аллах субхану ва тааля, было то, что пожелал, не было никто. Мы говорим, что машиа. Вама ташауна илля ан яша Аллаху раббуль алямин. Но в будущей жизни что? И даже в этой вы не пожелаете, пока этого не пожелает Аллах, Господь миров. Это по отношению к Аллаху. Но эти, да, мы говорим действительно, что приходит, мы говорим сегодня в этой жизни, они думают, глупцы, приходит этот человек и может что-то упоминает, что приводит движение, мы говорим, сердце, а может быть что? А может быть принуждает его принять что? Принять заступничество, принять шафа и смилостивиться, допустим, и так далее, не привести в исполнение казнь. Понятно? Это проблема. Поэтому что, опять же, четвертое, Аллах субхана ва тааля, посмотрите, третье, то, что касается, что Аллах субхана ва тааля, это мы говорим, что имеет отношение, естественно, к изн, что Аллах субхана ва тааля позволит. Он в судный день приведет движение сердца кого? Сердца заступников. И поэтому Аллах субхана ва тааля позволит посланнику Аллаха субхана ва тааля, внушит ему, позволит ему пасть в ниц. Пасть в ниц перед троном Аллаха субхана ва тааля и внушит ему, что ануауль мухаммид, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля ухсину гальйом, я сейчас этого не могу сказать. Посмотрите, судный день отличается колоссально. И потом посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что будет сказано? Ирфа расака факуль юсма, подними голову, скажи, ты будешь услышан. Васаль туата, проси, тебе будет дано. Вашфа тушафа, заступайся, тебе будет дано, то есть отвечено. На это ходатайство. Посмотрите, кто позволил, кто внушил, кто привел движение сердца рабов и остальных, то есть кто позволил. Аллах субхана ва тааля. Понятно, это третье. Четвертое, что в основном в этой жизни, то есть опять же эти глупцы думают себе, возомнили себе это, что заступничество, братья, заступничество, это оно невозможно, кроме как что? Бишаракатин, мы говорим, что бишаракатин, это аубильмушарака, это что? Компаньонство, то есть совместные силы двух сторон. То есть как в этой жизни мы говорим, в этой жизни совместные силы двух сторон. Мы говорим, первое, это заступник, который, как мы уже говорили, приводит в движение сердце, то перед кем и так далее, его желание и так далее. Понятно? Либо тот нуждается в нем. И принятие этого у кого? То есть принятие это тем, перед кем заступаются. То есть это все совместно приводит к этому результату, что результат, что происходит заступничество в этой жизни. Но у Аллаха субхана ва тааля, братья, у Аллаха субхана ва тааля, как мы сказали, он не нуждается, свят он и велик. У Аллаха субхана ва тааля что? У Аллаха субхана ва тааля нет сотоварищей. Ля иляха илля Аллаху вахдаху ля шарика лаху. Шафаа – это что? Милость, почтение Аллахом Субхана ва Тааля заступников и милость, оказанная Аллахом Субхана ва Тааля к тем, кому он доволен, кому он пожелает. То есть те, за кого будут ходатайствовать, заступаться в судный день. Понятно? Поэтому шарака нету, мушарака нету, что сейчас человек пойдет и шафаа произойдет. Нет, шафаа в судный день совершенно другая. Законы совершенно другие. И у Аллаха Субхана ва Тааля все абсолютно по-другому. Посмотрите, в этой жизни, в дунье, и это в большинстве случаев, хотят они либо не хотят, что сердце привязано к кому, братья? Сердце привязано к заступнику. Когда они идут на могилы, они говорят, либо к шейхам, это приводит в жизнь, мы говорим, что? Их сердца в жизнь, что? В смерть, естественно, в этой, мы говорим, приводит движение, правильно сказать. Но эти движения, что? Это гибель сердца. Это что? Это упование на мертвых, как они говорят, заступников. Это, как мы говорим, любовь, возвеличивание прошлых многобожников и сегодняшних. Страх перед ними, надежда на них. То есть привязывается абсолютно сердце. Посмотрите. А будущей жизни абсолютно по-другому. Сердце только с Аллахом, Субхану ва Тааля. Все братья, если мы говорим судный день, что? Судный день пророки не будут заступаться. Будут приходить люди к Адаму, к Нуху, к Ибрагиму, Мусе, Иса, алейхи салату вассалам, улюль азм. И все будут посылать их куда? Посылать, иди к другому. Я не могу сегодня заступиться. Пока Аллах Субхан не позволит это пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно? И поэтому что? Мы говорим, сердце только, то есть страх судный день. Понятно? Малику йаумиддин. То есть в этот день никто не может себе возомнить, что чем-то владеет и так далее. Сердца в трепете, субханаллах. Сердца в трепете перед Аллахом, субханаху ва тааля. И поэтому, как мы говорили, что эти глупцы, то есть до такой степени, субхана, как здесь упоминает что-то из этого автор, до такой степени, посмотрите, как мы говорим, что пишут поэме Бурда, то есть у посланники Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие. «Ин лям якун фи маади ахидан бияди фадлан ва илля факуль я заллатал кадами». Если, посмотрите, в этой жизни, и это они говорят о шейхах, еще более этого. Более того, многие из аулия у них что? Выше пророков. Понятно? Выше пророков, они говорят, что положение, выше посланников. И поэтому, «Ин лям якун фи маади», если посланник Аллаха, посмотрите, это Бурда, называется Мадих. Стих, в котором «Валияду билля», Валияду Билля, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приписываются многое из божественных атрибутов и качеств. И поэтому до какой степени, что они говорят, если посланник Аллаха в судный день не возьмет меня за руку, либо нас за руку, те многобожники, которые говорят, я Мухаммад, агисни, помоги мне, то посмотрите, фадлан, как милость, как благо, оказанное пророком Мухаммадом в этот день. Аллах Субхану ва Тааля говорит о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Валя адри маю фалюби валя бикум». Я не знаю, что будет ни со мной, ни с вами. «Кулля амлику ли нафси нафан валя дарран илля маша Аллах». Скажи, что я не владею для себя ни вредом и ни пользой, кроме того, что пожелает Аллах Субхану ва Тааля. «Уляу кунту а'ляму л-гайб», если бы знал я сокровенное, «ластактарту миналь хайри ва мамаса несу, ин ана илля надирун ва баширун ли каумин юминун». Если бы я знал сокровенное, я приумножил бы свое благо, и меня бы не коснулся вред, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Куль, валя адри маю фалю би валя бикум», я судня не знаю, что будет ни со мной, ни с вами. Все в руках, посмотрите, раб Аллаха, субхана ва тааля. И поэтому говорит, «ва илля факуль». Я заля талькадами, то есть скажи, что моя нога подскользнется. Я заля талькадами, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тебе что, не спасет? Если вали тебя не спасет, если шейх тебя не спасет, то куль я залля талькадами, это что? Нога подскользнется в судный день. Это, то есть, естественно, что и знание, причислили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, знание сокровенного, валюхи, валькалями, вадарратун, понятно, то есть, знание сокровенного, то есть, ничего не оставили. Что оставили для Аллаха, субхану тааля, не оставили ничего. До такой степени, посмотрите, мы о чем сейчас говорим, чтобы вы вернулись, что братья, сердца их привязанные, братья к их идолам, их могилы это идолы. Могилы это идолы, братья. Есть разница, в Аллахе разницы нет. И поэтому что мы говорим? Что сердца привязаны только к Аллаху, субхану тааля. Шестое можно сюда добавить, что это заступничество, то есть кияс, аналогия, мы говорим, между будущей жизнью и в этой. В этой нету условий, мы говорим. Будем говорить, что в этой нету условий. То есть, как мы сказали, что без позволения в этой дуне может, можно заступиться без позволения, конечно. Мы сказали, более того, может принудить иногда. Без довольства, недоволен тем, за кого заступаются, мы говорим, может. Но в будущей жизни нет, как мы сказали. В будущей жизни все по-другому. Понятно. И поэтому, братья, как автор уже говорит и упоминал что-то из этого, что мы понимаем, что шафаа, как мы сказали, у нас шафаа аль-мусбата и аш-шафаа аль-манфия. Аш-шафаа аль-мусбата это что? Аш-шафаа аль-мусбата это то заступничество, которое утвердил Аллах субханаху ва тааля. Понятно. И автор говорит, что это шафаа, это заступничество, которое имеет два столпа. Что это за столпы, братья? Два столпа, как мы сказали, первый это позволение Аллахом, субханаху тааля. Почему позволение Аллахом? То есть первое, мы говорим, что основная, то есть основа, то есть запомните эти четыре основы. Первая основа, что заступничеством не владеет никто, кроме Аллаха, субханаху тааля. Все усилия тщетны, братья. Нужно только пойти причинами заступничества, о которых мы будем говорить. Посмотрите, как мы сказали, Аллах субханаху тааля говорит, «Куль лилляхи шафаату джамиан». Скажи, Аллаху субханаху тааля принадлежит заступничество. Абсолютно все? Абсолютно все. И поэтому посмотрите, что в хадисе, даже в хадисе в судный день мы говорим, братья, хадиса в судном дне, у имама, этот хадис в двух достоверных сборниках, у хадиса Бигурейра, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля альфаянна ахадакум, яджи айом аль-киямати аля ракабатихи, баирун лягу руга, аушату наубакара» и так далее. «Пусть я не увижу никого в судный день. Придет, что на шее будет нести, то есть он несправедливо, что приобрел имущество. На шее будет нести верблюда, либо корову, либо овцу, либо еще что-то. И он будет понимать, что он несет на шее, это что будет признак зульм, его несправедливости, валияду билля. И он что? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Фаякулю я Мухаммад агитни». И он скажет, о Мухаммад, спаси меня в этот день. То посмотрите, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Фаакуль ля амлику ляка мин Аллахи шейан, кад аблягтук». Я ничем не владею для тебя. У Аллаха, субхану ва тааля, этот день. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, владеет судный день шафа. Валлахи, посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не владеет. Это указание, что шафа не владеет никем, ничем. А указание на что, братья? Указание, опять же, ответ на несостоятельный аргумент этих многобожников, что Аллах, субхану ва тааля, дарует кому пожелает. То есть даст право распоряжаться заступничеством. Даст право этим аулия. Мы говорим, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, субхану ва тааля, хадис сухих аль-Бухари. Аллах, субхану ва тааля, ему не дал права. Никому. Куль лилляхи шафаату джамиан лилляхи, мы говорим, ляму лихтисас. А шафаа, что ли, алиф ляма листиграк, абсолютно все, принадлежит только Аллаху, субхану ва тааля, заступничество. Любой вопрос, судный день и так далее. Понятно? Это. Это во-первых, братья. Естественно, как автор сказал, что это мы говорим, что это основа. Вторая основа, это основное условие заступничества. Это что? Что это аль-изн. Аль-изн. Позволение Аллахом субханаху ва тааля. Естественно, условия упоминаются в суре Ан-Наджм. Звезда. 26 аят. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Сколько, посмотрите, ангелов. И мы говорим, что в всех остальных творениях ангелы приближенные, творение Аллаха субхану тааля, чистейшие. «Ля ясуна Аллаха ма амаруху ма яфалюна ма юмарун». Они не ослушаются Аллаха субхану тааля в том, что Он приказал. И не делают ничего, кроме того, что приказал Аллах субхану тааля. Не ослушаются и не делают никаких движений, кроме тех, что, кроме того, что им приказал Господь миром святым и велик. Что? «Ля тугнии». Их заступничество, если вы сейчас просите ангелов, пророков, ля тугни, ничем вам не поможет. Абсолютно, абсолютно. Илля мин бад. Кроме как после того, посмотрите. Ан я'заналлаху лиман яша'у. Кроме кого, как того, как позволит, только после того, как позволит Аллах субхану ва тааля. Позволит, посмотрите. Лиман яша, кому пожелает, ва ярда. И кем он доволен? И поэтому рида бишафия валь машфуа ангу. То есть это рида бишафия валь машфуа. Это что значит? Доволен Аллах субхану ва тааля заступником и тем, за кого заступаются. Понятно? И поэтому мы говорим, что валя янфау ман даллади яшфау индаху илля биидни. Кто заступится перед Аллахом субхану ва тааля, кроме как с его позволения, читайте аят аль-Курси, самый великий аят священного Корана. Понятно. И поэтому это, и поэтому посмотрите, хадис третий, и отсюда мы понимаем, что первое мы сказали, что шафа принадлежит абсолютно Аллаху субхану ва тааля. После этого упоминаются два основных условия заступничества, которые упоминаются в суре Наджм и в других местах. Это позволение Аллахом субхану ва тааля и довольство Аллаха субхану ва тааля. Четвертая основа, что Аллах субхану ва тааля недоволен, кроме как кем, братья, кроме как единобожником и следующим сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Может быть, Аллах субхану ва тааля доволен кем-то другим? Валлахи, братья, не может. Валлахи не может, и поэтому что? У нас, опять же, хадид в достоверных сборниках «Ликулли набиин дауатун мустаджаба». У каждого пророка, то есть, есть мольба, на которую отвечает Аллах, субхану ва тааля. Естественно, пророки просили Господа миров, свят он и велик. Понятно? Когда племена ослушались, посмотрите. «Фадааджаля куллю набиин дауатаху». То есть, уже в этой дуне каждый пророк просил это. То есть, когда уже достиг, амр достиг, то есть это дело достигло предела. Ослушание народа и их непокорность, и их валияду беля погрязение в грехах достигло предела. Тогда уже, субханаллах, пророки взывали на это племя. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ва инни хтабату да'вати». «Шафаатан ли уммати йоум аль-Кияма?» Я оставил это, припас это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто бы припрятал это. То есть оставил, имеется в виду, что эту мольбу, когда, посмотрите, «Шафаатан для заступничества за мою общину в судный день». Аллаху Акбар, саллаллаху алейхи ва саллям. «Фахия на илятун», посмотрите, братья. Фахиянна илятун. Это шафа, кого она постигнет, кого она охватит. Инша Аллаху. Посмотрите, опять же, посланник Аллаха. Это таухид, братья. Это таухид. Говорит, фахиянна илятун. Не говорит, что 100% вместе с тем, что ему пообещал Аллах, субхану ва тааля. Но пророк, посмотрите, адаб с Аллахом, субхану ва тааля, и всегда утверждение единобожие нашему Господу, свят он и велик, она постигнет, если этого пожелает Аллах, субхану ва тааля. «Ман мата мин уммати «Ля юшрику биляхи шейа». Кто умер из моей общины, «Ля юшрику би шейа». Это что? «Ля юшрику биляхи шейа» здесь. Не предавая Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей. И опять же, у имама Аль-Бухари, рахимахуллах, хадиса Аби Хурейра, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ас'аду наси би шафаати». «Йоум аль-Кияма, ас'аду наси». Самый близкий человек к моему заступничеству в судный день, самый близкий, то есть, имеет больше права на это. Кто? Мы говорим: «Ман каля ля иляха илля Аллах халисан мин кальбихи». Кто говорил «Ля иляха илля Аллах» искренне из своего сердца. Естественно, кто говорил искренне из своего сердца? Отсюда вытекало, что это в делах. Искренне из своего сердца кто говорил. И по мере нашего ихласа, братья, это по мере нашего ихласа будет заступничество. И также мы говорили, братья, также как люди будут отогнаны от водъема в судный день. И накалята дрима ахдасу бадак, ты не знаешь, посмотрите, ты не знаешь. Аллахума уммати, моя община, ты не знаешь, что они с ма ахдасу бадак, с каким множеством они пришли после тебя. Как они поменяли религию, ты не знаешь. Они будут фаюкалю сухкан, ай буаден, отогнаны от водоема. И поэтому что, братья? Также, субханаллах, люди будут мечтать, мечтатели, вот эти вот многобожники, что мечтать, что будет заступничество в судный день, но Аллах Субхану ва Тааля, что? Аллах Субхану ва Тааля не дарует однозначно заступничество за многобожников. Многобожникам. То есть не позволит заступаться за многобожников. «Валя тусалли аля ахадин минхум мата абанан валя такум аля кабри». «Валя тусалли», не делай ни за них дуа, посмотрите, даже в этой жизни за многобожников запрещено делать. «Валя такум аля кабри», это что? Не молись молитву джаназ. Запрещено даже уже в этой жизни. И поэтому что, братья, как говорит Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, что вот эти вот три основы, посмотрите, он говорит: «Фагадихи салятатуль усуль». Это что? Рубит дерево ширка, три этих основы, из сердца человека удаляет их, рубит их под корень. Сердце человека, который что? Ва'ага ва'акиляха. Это что? Человек, который понял это. Размышляет человек, сердце человека размышляет. Посмотрите, как он сказал: «Ля шафа'ата илля би иднихи». Нет заступничества, кроме как с позволения Аллаха Субхану ва Тааля. «Валя ядану илля лиман радия кавляху ва амаляху». И не позволит Аллах Субхану ва Тааля заступаться, кроме как за того, чьими словами и делами он доволен. Посмотрите, говорит: «Валя ярда миналь кавля валь амаль илля таухидаху ва тибаа расулихи». Не доволен Аллах Субхану ва Тааля ничем из слов и дел, то есть сердечных и внешних. Кроме как, что он говорит, и вообще недоволен Аллах словами и делами, кроме того человека, который является единобожником, то есть эти дела, единобожие, вот тиба расулихи, это следование за сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть эти три основы. И у нас осталось, братья, что вот это вот шафаа, как мы уже говорили, аш-шафаа аль-манфия. Естественно, перед этим ученые упоминают две причины, как мы сказали, то есть, если Аллаху Субхану ва Тааля принадлежит абсолютно все заступничество, и Он внушит, и Он прикажет, и Он позволит, то вот эти вот заступники, у них есть какое-то, то есть, есть какое-то у них достоинство вообще? Однозначно есть. Почему? Потому что это почет, то есть, почет и честь. Икрам, щедрость, милость, оказанная Аллахом Субхану ва Тааля этим людям, которые будут заступаться. То есть будут люди из мусульман, даже из мусульман, которые не будут заступаться. Будут. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, естественно, категорий много, но одна из категорий, о которой сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лям якун, ля анун, Шуфаа, валя шухада йомаль кияма. Люди, которые что? Проклинают. Люди, которые проклинают. Не будут те, которые проклинают, ля-анун, проклинают много, не будут что? Ни заступниками, ни свидетелями в судный день. Люди, которые, мы говорим, проклинают, да проклянет тебя Аллах. Детей, может быть, валияду беля проклинают. Или еще. То есть, ля-анун постоянно на языке. Скверные сердца, скверные языки. Понятно. Что мы говорим, что, братья, какая мудрость Аллаха, субханаху ва тааля, какой смысл тогда в заступничестве в судный день, который утверждает Аллах, субханаху ва тааля, упомянул его Ибн-Уль-Каим, рахимахуллах, в поэме «Нуния». «Фалихада акама шафиина караматан лягум ва рахматан сахибаль исьяни». Урахмата сахибель, можно сказать, урахмата сахибель исьяни, а урахматан сахибель исьяни. Посмотрите, фалигада акама шафиин. Акама шафиин. Акама позволил, мы говорим, приказал, дал акама. Он тот, кто что? Позволил им сейчас предстать перед Аллахом, субханаху тааля. А шафиин заступником, что? Караматан лягум. Как честь, оказанная Аллахом, субханаху ва тааля, этим заступником. Варахматан сахиб аль-исьяни, милость Аллаха, субханаху ва тааля, оказанная кому? Грешникам из этой общины. Естественно, кем доволен Аллах, субханаху ва тааля, эти грешники вместе с этим, они что были? Эти грешники были единобожниками, следовали сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но у них были грехи. Понятно. Естественно, большие грехи, мы говорим, большие грехи. Которые и не было ничего, чтобы прощало этих грехов. За них будут заступаться. Естественно, будут другие виды заступничества, но мы говорим это. Два вида, понятно? И поэтому что? Шафаатиль маляика. Ва шафаан набиюн. Ва шафаасаль. Ва бакият рахмату архамур архамир рахимин. То есть ангелы все заступались. Осталось что? Милость Господа миров святого великого. Этот будет оказывать милость. И понятно, понятно, братья. И у нас осталось, как мы сказали... У нас осталась шафаа, которая, мы сказали, является как основой священного Корана, основой священного Корана, которую отрицает Аллах, субханаху ва тааля, в основном. И мы говорим, что, во-первых, это шафаа, которую, что, фиман ля ярда ангу. Это шафаа, заступничество первое за того, кем недоволен Аллах, субханаху ва тааля. Многобожников мы говорим, неверующих многобожников. Фама танфаагум шафаату шафиин, им не поможет заступничество заступников. Не поможет, братья. Кем недоволен? Кем недоволен? Недоволен, мы знаем, что человека, который либо не является многобожником, не является на пути, не находится на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это что? Причины, даже беда, посмотрите, беда, причина того, что за тебя заступаться не будут, причина гнева Аллаха, субхану ва тааля, очень опасно. И поэтому, естественно, Абу Талиб из этой общины, Абу Талиб, это дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как исключение, что Аллах, субхану ва тааля, что позволит заступиться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за своего дядю Абу Талиба. Фидахдах минаннар, лёля ана лякяна фидаркил асфаль минху. То есть фидахдах будет, что в верхних слоях ада валияду билля будут положены, что раскаленный уголь, и что яхлибиги димагугу, будет кипеть его мозг, если бы не я, то он был бы что в нижних степенях, в нижних степенях ада валиядбиля. Когда его спросили, саллаллаху алейхи ва саллям, галь нафаата Абу Талибин шейан, то есть, когда ты помог чем-то Абу Талибу, то он сказал, нам. То есть, это исключение из всего, что за неверующих заступничества нет абсолютно. Понятно? Это. Второе, как мы говорим, что это заступничество, которое просится, заступничество, которое отрицает священный Коран, заступничество, которое просит без позволения Аллаха, субхану ва тааля, как мы сказали, ман далляди, кто такой, посмотрите. Когда мы говорим, братья уже говорили, что приходит Мандаллади яшфау индаху илля би идни, кто заступится перед Аллахом Субханаху Тааля, кроме как с его позволения. Мы говорим, это отрицание либо утверждение. Однозначно нет разногласий среди ученых-муфассиров, что это отрицание. Но когда отрицание, то есть что никто не заступится, почему? Потому что, почему мы понимаем отрицание? Потому что приходит исключение. Понятно, исключение приходит после отрицания. В любом случае. Илля. В этом случае. Хасар называется. Услюболь хасар. Но почему пришло в вопросительном контексте? Когда отрицательная форма приходит в вопросительном контексте, что отрицание содержит в себе еще что? Вызов. Покажите мне, как будто бы Аллах Субхану Тааля вызов делает всему человечеству. Покажите мне того человека, который может заступиться передо мной без моего позволения, говорит Аллах Субхану Тааля. Его нет. Третье, это естественно заступничество, которое просят у кого-то помимо Аллаха Субхану Тааля. Кулли ляхи шафаату джамия, как мы сказали, Аллаху Субхану Тааля принадлежит абсолютная шафа, и Аллах Субхану Тааля говорит, что мин кабли ан ятия йомун ля байун фихи валя хуллятун валя шафа. То есть ля байун, нету торговли, валя хулля, нет друзей, никто не помощников. Валя шафа, нет заступничества, которое просят у кого-то помимо Аллаха Субхану Тааля. И последнее, что это заступничество, как говорят ученые, которые люди думают, что они сейчас пойдут и просто так попросят. То есть, когда они сделали аналогию между этой дуньей, что и между будущей, что они могут, мы говорим, как-то они могут привести в движение желание Аллаха Субхану ва Тааля, либо, может быть, Аллах Субхану ва Тааля ва Алия Дубиля в чем-то нуждается из этих аулия и так далее. Понятно? Все, что мы говорили о шафа между дуньей и между шафа в будущей жизни, то есть шафа, в которой не выполнены эти условия, позволение Аллаха Субхану ва Тааля, довольство и так далее. Эти четыре вещи, которые упоминают ученые, то, что имеет отношение к шафа, которая называется аль-манфия. Вся она что? Это аль-манфия отрицается в книге Аллаха Субхану ва Тааля. На этом мы поняли, то есть закрепили это второе правило, братья. То есть самое важное, что вы здесь должны понять, что такое шафа, что такое заступничество у Аллаха Субхану ва Тааля в судный день, какая разница между ним и этими аргументами, которые, несостоятельными аргументами, которые приводят многобожники в их действиях. И мы должны понять самое главное, братья, что вот эти вот заступники и посредники, это не что иное, как ширк, который Аллах Субхану ва Тааля назвал поклонением и назвал ширком, «Ваябудуна Субхану ва Тааля амма юшрикуна», назвал поклонением и ширком. Это что? Это было причиной вечной гиены многобожников, когда тех многобожников, каких, среди которых был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это нужно понять и закрепить. Это великое правило, братья, великое понимание. Посмотрите, понимание таухида, что такое единобожие, понимание, это, субханаллах, естественно, милость Аллаха, субханаху ва тааля, оказанная нам. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, упокоит нас единобожниками. Ля иляха илляхуа, валя робба сива. Адава саллаллаху аля Мухаммад, валя алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран, братья. Джазакум Аллаху хайран. Саламу алейкум ва рахмат.